Роман Владыкин сидел в гостиной перед камином. Потолок над его головой скрипел и шуршал так, будто на втором этаже завелся полтергейст. Что это за звуки? Напряглась только-только пришедшая в себя Елена Владыкина. «Костя», — коротко ответил Роман, — «двигает что-то. Наверное, решил сменить обстановку в своей комнате. Это к лучшему», — вздохнула мать. «Чем быстрее он придет в себя, тем лучше. Теперь я больше беспокоюсь за Валеру. Он так расстроился, когда Кости не стало. Он ведь первым нашел его тело. Бедный мальчик был совсем один дома и не знал, как помочь умирающему брату. Я даже не знаю, что нам теперь делать, Роман», — Елена пожала плечами. «Семья разваливается». «Я так не думаю», — помотал головой Роман. «Хочешь, верь, хочешь, нет, но я почувствовал, что Костя изменился в лучшую сторону. Знаю, звучит абсурдно, но смерть пошла ему на пользу». «Что ты такое говоришь, Роман?» — удивилась мать. «Просто я почувствовал, что из него исчезла эта мальчишеская глупость», — ответил Роман. «Он уже давным-давно не ребенок, и тебе пора перестать его баловать. Лучше сконцентрируйся на Валере. Бедный мальчик слишком много смерти повидал. Сначала его родители, потом Костя. Не знаю, сможет ли он это пережить. А во, этот мелкий хмырь даже не попытался убить меня во сне», — произнес я, поднимаясь с кровати. «Зря, упустил хороший шанс». Я взглянул в зеркало, оценив легкие синяки под глазами. «Во, другое дело, возвращается прежний облик. Если продолжу спать по 2 часа в день, скоро стану совсем как новенький. Правда, окружающие меня дворяне вряд ли сочтут эти изменения хорошим признаком, поэтому лучше спрятать от них мою природную привлекательность». Я похлопал по щекам, нагнав на лицо самую малость темной магии, и синяки скрылись из виду. «Жаль терять такую изюминку, но к новому окружению придется адаптироваться. Но ничего так не помогает адаптации, как хороший завтрак. Надо посмотреть, на что способны слуги Владыкиных. Если готовят они из рук вон плохо, точно придется вести сюда мою новую последовательницу». Как только я вышел из своей комнаты, рядом со мной тут же с грохотом рухнул старинный доспех. Шлем и наручи отлетели от крепления и укатились в дальний конец коридора. Рядом с моими ногами в пол вонзилось острие копья. Я заранее почувствовал, что снаружи что-то изменилось, поэтому замер в дверном проеме, ожидая, когда подготовленная специально для меня ловушка сработает. «Молодец, Валерка, хорошая попытка. Хотел подстроить несчастный случай, но вышло уж больно грубо и неказисто. Я бы убил себя изящнее». Слуга, что остановился в 2 метрах от моей комнаты, выронил поднос. Тарелки шумно разбились о пол. «Ох, Константин Матвеевич!» — бросившись складывать осколки на поднос, воскликнул пожилой мужчина. «Простите ради солнца, вы не ранены?» «Пустяки», — перешагивая через доспехи, махнул рукой я. «А это что?» — я указал на яичницу, прилипшую к полу. «Мой завтрак, не гневайтесь, ваше сиятельство», — замахал руками слуга. «Я сейчас же принесу новый». «В комнату?» — удивился я. «Зачем? Я с семьей позавтракаю. Это хороший способ поближе познакомиться с Владыкиными. Изволите завтракать в обеденном зале?» — удивился слуга. «Раньше вы просили меня носить вам еду в ваши покои». «Приказ отменяется», — ответил я. «Я не ем там, где сплю. Старая привычка. Есть в склепе, как минимум, негигиенично». Заметив, что Валера вновь наблюдает за мной из своей комнаты, я показал ему большой палец. «Хорошая попытка, дерзай дальше», — бросил брату я и направился на первый этаж. Я спустился в просторную гостиную, стены которой были увешаны картинами военных баталий и портретами всевозможных полководцев. А глава семейства, Владыкин, знает толк в искусстве. Видимо, он не просто военный, но и утонченная личность. Когда я вошел в обеденный зал, сидевшие за столом Роман и Елена Владыкина одарили меня удивленными взглядами. «Костя», — удивился Роман, — «ты чего не спишь?» «На том свете отосплюсь», — махнул рукой я. «Пришел разделить с вами трапезу». Я уселся напротив брата и заметил, что Роман и Елена выглядят похуже восставшего мертвеца. Видимо, мои родственники не спали уже больше суток. Ну вот, я так старательно скрывал свои синяки, а они, оказывается, часть дресс-кода семьи Владыкиных. Слуга поставил передо мной чашку свежезаваренного кофе и тарелку с яичницей. Мы приступили к завтраку. «Как же здорово!» — обрадовалась мать. «Мы столько лет не сидели за одним столом, только отца вашего не хватает и Валерки. Кстати, Кость, ты своего младшего брата случайно не видел?» «Видел, не то слово. Я здесь», — послышался голос Валеры. Мальчик вошел в обеденный зал и, подойдя ко мне, бросился на мою шею. «Я так рад, что с тобой все хорошо, Костя», – пропыхтел он, уткнувшись в мою шею. «Так, и что дальше? Нож в печень, удавка на шею, ох, какое счастье», – растрогалась мать и прикрыла рот ладонью. «Я же говорил, что все нормализуется», – улыбнулся Роман. Валера отлип от меня и уселся рядом. В мой нос ударил знакомый терпкий запах. Я быстро перевел взгляд на чашку с кофе и увидел, как на долю секунды в ней мелькнула маленькая зеленая капля, которая быстро растворилась в напитке, не оставив и следа. «Ага, учуяли свой любимый кленовый сироп, Константин Матвеевич», — улыбнулся слуга и поставил на стол десерт. «Какой, черт тебя раздери, кленовый сироп!» На всю столовую ядом пахнуло. «Неужели больше никто не чувствует?» Валера уплетал яичницу, делая вид, будто ничего не произошло. «Вот ведь хитрый малец!» Никто из членов семьи не заметил, что он чем-то капнул в мою чашку, и мне обзор закрыл. Думал, видимо, что я не почувствую запах. Хорош, подлец, неплохо справляется. Чувствую, в ближайшее время Валерка будет моим главным развлечением в этом доме. Я перешел к десерту, проигнорировав кофе. Мальчуган уже начал напрягаться, и время от времени поглядывал в мою сторону, не в силах понять, почему его план не работает. «Ром, ты что-то говорил о семейном совете?» — напомнил старшему брату я. «Думаю, сейчас самое время обсудить все вопросы». Роман и Елена Владыкины переглянулись. «А ты уверен, что уже готов говорить на эту тему?» — уточнил Роман. «Сразу скажу, разговор будет не очень приятный. Переходи к делу», — поторопил его я. «Чем быстрее мои усохшие мозги восстановят память, тем лучше». «Усохшие?» — вздрогнула мать. «Не беспокойся, мам, это он так шутит», — сказал ей Роман и перевел взгляд на меня. «Вопрос серьезный, Кость. Он касается будущего нашей семьи. Хотелось бы обсудить это до возвращения отца». «А что с нашим будущим?» — спросил я и начал помешивать кофе, чтобы спровоцировать Валеру. «Главный наследник рода в лице меня вернулся к жизни. Я молод и здоров. Потомство обеспечить смогу. В чем проблема? Только наши потомки унаследуют княжеский титул, за которым не будет стоять ни единого гроша», — сказал Роман. «Пока отец командует императорскими войсками, наша семья получает большой доход, но наш отец не вечен. Ему уже перевалило за 60, и воевать так, как прежде, он не сможет. На одной зарплате, которую платит мне бюро по контролю темной магии, мы долго не проживем. Денег не хватит даже для ухода за имением, не говоря уже о слугах. Понятно, бизнеса у этой семьи нет, либо он давно прогорел и осталось только обеспечение за военные заслуги». «Плохо дело. О чем речь?» — пожал плечами я. «Раз княжеский титул унаследую я, значит, добыча денег – это моя задача. Вам об этом вообще беспокоиться не нужно. По крайней мере, до тех пор, пока я притворяюсь членом этой семьи». «И откуда же ты возьмешь деньги, Кость?» — нахмурился Роман. «Отец устроил тебя в военную академию, но ты сделал все, чтобы тебя оттуда поперли. Хотя он очень хотел, чтобы ты пошел по его стопам. А теперь ты не сможешь получить даже простейшего магического образования. С темным началом, хоть и запечатанным, тебя не возьмут никуда. А без диплома ты ничего в этой жизни не добьешься. Тех, кто стоит на учете в нашем бюро, даже на самые простые должности не берут. Никто не хочет связываться с темной магией». «Диплом?» — усмехнулся я. «Не смеши меня. Есть множество других путей, как заработать. Например, Роман с интересом ждал мои предложения». «Свое дело», — ответил я. «Для этого никакой диплом не нужен». «Ха», — рассмеялся Роман. «Ты слышала его, мам? Свое дело. А что ты умеешь, Кость? Зелья варить? Или, может, магические свитки создавать? Ты даже одежду для других дворян сшить не сможешь. Все, что он перечисляет, это мелочи. С таким мышлением состояние не сколотить, а без денег выжить невозможно. Так было во все эпохи. Однако я знаю, как можно подзаработать и попутно обзавестись полезными связями. Создать свою сеть темных товаров и услуг. Я уже делал это раньше, но в открытую. В те далекие годы, когда светлые маги даже боялись приближаться к некромантам и всем темным колдунам, можно было не скрываться и продавать любые товары, которые сейчас считают запрещенными. Если в этой эпохе любые проявления темной магии табу, мне ничего не остается, кроме как создать подпольную сеть, найти других представителей темной стороны, взять их под свое руководство и организовать новую сеть. Нет, звучит слишком мелко. Я создам свою теневую империю прямо под носом у светлых магов. Вот так лучше. Но Роману Владыкину рассказывать об этом нельзя. Пусть и дальше думает, что темную магию во мне задушили на корню. Но полагать, что я все тот же слабак, которым был прежний владелец тела, я им не позволю. Можешь сомневаться, сколько влезет, но когда я принесу домой первую прибыль, тебе придется вернуть свои слова назад, заявил я. Посмотрим, кивнул Роман. Но пока я бы не советовал тебе сильно светиться перед людьми, еще заподозрит что-нибудь недоброе. О, точно, чуть не забыл. Старший брат просунул руку в карман брюк и достал оттуда брошюру. Вот, держи, Кость, сказал он. Федор Ильич Зубов просил тебе передать. Прежде чем задуматься о своем деле, сходи туда. Я взглянул на брошюру. На белом листе бумаги был изображен круг из людей, обведенных черным жирным контуром. Надпись на брошюре гласила: «Психологическая помощь запечатанным темным магам. Обсудим ваши проблемы в теплой компании». Черт меня подери, это еще что за богомерзкая дрянь? Не удержался я. «Костя!» – воскликнул Роман. «Зубов сказал, что тебе обязательно нужно посещать эти собрания. Там тебе помогут. Пообщаешься с такими же запечатанными, как ты. Узнаешь, как они справляются с новой жизнью». «А, понял я. Хорошая идея». Мама и Роман, удовлетворенно улыбнувшись, переглянулись. Они не догадывались, почему эта идея показалась мне хорошей. А ведь эти встречи – отличная возможность познакомиться с другими темными магами. Да мне эту брошюру, будто сам дьявол подкинул. Там я смогу найти подходящих кандидатов и завербовать их, а после – снять с них оковы светлой печати. Ладно, мне уже пора на работу. Роман взглянул на часы и устало протер глаза. «Кость, у тебя уже кофе остыл. Давай я твой выпью, а тебе слуги свежий сделают». Брат потянулся за чашкой. «Нет!» Хором крикнули мы с Валерой и одновременно вцепились в чашку. Роман ошарашенно посмотрел на нас, но не придал нашей реакции особого значения. Такие мелочи после вчерашних похорон его уже не удивляли. «Что такое, Валер?» – спросил я, хитро ухмыльнувшись. «Своего кофе не хватило, так мне не жалко». Я пододвинул к нему чашку. «Пей», – велел я. Валера Владыкин испуганно захлопал глазами. «Эн, не хочу», – замотал головой он. «Пей, кому говорят», – процедил сквозь зубы я. «Чего ты так испугался?» Валера взглянул на мать, но та была занята разговором с собирающимся на работу Романом. «Помощи ищешь?» – улыбнулся я. «Нет, малыш, мама занята». «Как ты понял?» – спросил он, пытаясь перевести тему. «Никто ведь не заметил. Тебе еще многому предстоит научиться», – усмехнулся я и, посмотрев на соблазнительный кофе, пожал плечами. «Ну, раз не хочешь, как хочешь», и залпом выпил уже остывший, но все еще бодрящий напиток. Валера не знал, как реагировать, радоваться или готовиться к худшему. Я поставил пустую чашку на стол и шумно вздохнул. «Красота», — заявил я, — «ничто так не бодрит, как чашечка кофе с утра, с ядом. Только такими мелочами некроманта не убить». Валера, не теряя надежды, ждал, что произойдет дальше. Я почувствовал, как мой желудок обожгло, а затем по животу разлилось тепло. Темная магия быстро нейтрализовала яд еще до того, как он начал всасываться в кровоток. «Ты уже должен был умереть», – прошептал Валера, глядя на часы. 5 минут прошло. В прошлый раз хватило и 2. «Пойдем со мной», – велел я ему и вышел из-за стола. «Поговорим». Младший брат долго не решался, но все же последовал за мной в гостиную. Мать удалилась отдыхать, а Роман отправился на работу, поэтому мы с Валерой могли спокойно поговорить наедине. Я сел напротив камина, Валера неуверенно расположился в другом кресле, подальше от меня. «Как видишь, твои трюки больше не работают», – заключил я. «Поэтому отвечай на мои вопросы». «А если не стану?» – нахмурился он. Я ухмыльнулся. «Если бы ты был простым ребенком, я бы ничего тебе не сделал», – Валера, – ответил я. «Но я вижу по твоим глазам, что тебе уже приходилось убивать людей, а значит, и играть с тобой я буду по правилам убийцы. Поверь мне, ты не хочешь знать, какие ловушки могу устраивать я. Падающие доспехи и капля яда в кофе даже близко с этим не стояли. Ты изменился», — сглотнув сухой ком, произнес он. «Эта темная магия тебя таким сделала? Думай, как хочешь», — махнул рукой я. «Но ты, кажется, уже забыл, что вопросы здесь задаю я. Так ответь же мне, зачем ты меня убил?» Валера молчал. Кажется, мои слова его почти не напугали. Сильный мальчик с очень крепким стержнем. Но пока что он все еще видит во мне своего брата, а потому не боится. Зря. Но времена изменились, и я должен ему это показать. Я взмахнул рукой, направив свою магию в камин. Огни пламени заплясали из-за присутствия в комнате встревоженных душ. Да, в этом имении было много неупокоенных, как и в любом другом месте. Но призраками становятся отнюдь не все, только те, у кого было достаточно мощи при жизни, либо люди с невыполненной задачей, которая тяготила их много лет еще задолго до смерти. Я же заставил проснуться самых слабых обитателей потустороннего мира. Никакого вреда в малом количестве причинить они не могли, зато напугать – запросто. Огонь изогнулся, и от камина потянулись длинные неестественные тени. Валера Владыкин замер, осознав, что эти тени тянут к нему свои руки. И лишь когда они приблизились к нему практически в упор, он воскликнул: «Ха, хорошо, хорошо. Я буду отвечать на твои вопросы». Взмахом руки я успокоил духов, и пламя вернулось к прежнему состоянию. «Так-то лучше», — улыбнулся я. «Раз уж зарекомендовал себя не как мальчик, а как мужчина, будь готов к тому, что с тобой будут и обращаться соответствующим образом. Что ты хочешь узнать?» — спросил он. Взгляд мальчика нервно метался по комнате. «Зачем я убил тебя? Потому что ты бы развалил нашу семью, а я готов ее возглавить. И у меня, в отличие от тебя, есть цель». «Вот как, и какая же, если не секрет? Интересно было бы послушать», — сказал я. «Ты не поймешь», — ответил он. «Да уж постараюсь, выкладывай уже. Упертость Валеры начала мне надоедать». «Что за цель?» Валера отвернулся и посмотрел на огоньки пламени в камине. В его глазах я видел их отражение, будто в зеркале. «Месть», — заявил он. «Месть, ох, какое же сладкое слово. Месть я люблю. Рассказывай, Валера, кому мстить будем?» Глава 4. «Будем», — удивился Валера. «Ты хочешь помочь мне, а почему бы и нет?» Пожал плечами я. «Раз уж мы одна семья и знаем маленькие секреты друг друга, чего бы нам не сотрудничать?» «Даже после того, как я попытался...» Валера осекся. «После того, как я убил тебя, как видишь, меня не так-то просто убить», — усмехнулся я. «Но рука у тебя не дрогнула, и ты даже несколько раз повторил попытки. Из чего я могу сделать вывод? Тебе уже приходилось убивать прежде. Скажи, братец, а своих родителей не ты ли случайно?» «Нет», — громко вскрикнув, перебил меня мальчик. «Это не я их убил, но я хочу за них отомстить, а убивал я других людей». «Ну, знаешь», — Валера замялся, — «а ты точно матери не расскажешь? Вот умора». Мальчишка в 10 лет уже обзавелся собственным списком загубленных душ, но при этом боится, что о его грешках прознает мать. «Даю слово, не расскажу», — уверил его я. «Только не заставляй меня вновь вытягивать из тебя информацию с помощью духов». Валера поежился, бросив взгляд на камин, а затем признался: «Я с 8 лет работаю на гильдию убийц, выполняю их заказы», — ответил он. «С 8 лет?» — вскинул брови я. «А сейчас-то тебе сколько?» 9, мне 12, — обиделся Валера. «Я прожил так много лет, что теперь все казались мне детьми. Кто-то еще знает о том, что ты — наемный убийца?» — спросил я. Мальчик замотал головой. «И каким же образом ты попал в гильдию, будучи ребенком?» Поинтересовался я и откинулся на спинку комфортабельного кресла. «Моих родителей убили наемники из гильдии», — начал рассказ он. «В ту ночь у меня впервые пробудились магические способности, магия яда. Меня они не восприняли как угрозу, поэтому мне удалось убить одного из них. Не знаю почему, но они оставили меня в живых. Возможно, заказ был только на моих родителей, но не на меня. Либо они разглядели в тебе потенциал», — отметил я. «Как и я. Мне хватило одного взгляда, чтобы понять, из Валеры может выйти неплохой союзник. Он не темный маг. Магия яда является одним из ответвлений магии жизни. Но ходит мой брат по тропе между тьмой и светом, и я подтолкну его в нужном направлении. Когда меня усыновили твои родители и перевезли сюда», — продолжил он, — «один из наемников появился снова. Он пришел ко мне ночью и предложил стать одним из них. Вернее, не предложил, а заставил. Сказал, что за мной должок, раз я лишил одного из их людей жизни. Принудили отрабатывать. Но я не против, если уж на то пошло. Всяко лучше, чем просиживать штаны в своей комнате, как это делаешь ты. Одна смерть мне уже дала понять, что тактику нужно менять», — сказал я. «Теперь собираюсь жить совсем по другим правилам, и предлагаю тебе сделать так же». «О чем ты?» — нахмурился брат. «Присоединяйся ко мне», — улыбнулся я. «Раньше мы почти не общались, но пора это наверстывать. Предлагаю заняться общим делом. Мне нужен такой человек, как ты». «Убийца», — пожал плечами Валера. «Верно», — кивнул я. «Тот, кто умеет работать в тени. Если встанешь на мою сторону, можешь быть уверен, вместе мы сделаем так, что наша семья пойдет в гору, а мы сами обретем власть, которая не снилась и самому императору. Я бы решил, что ты блефуешь, если бы не...» Валера вновь бросил взгляд на камин. «Что это были за тени?» «Темная магия. Я думал, что Рома позаботился о том, чтобы ее запечатали». «Пусть Рома и дальше так думает», — усмехнулся я. «И тебе лучше помалкивать об этом. Если расскажешь кому-то, в лучшем случае семья узнает о том, что ты состоишь в гильдии убийц. А в худшем...» — прищурил глаза Валера. «А в худшем, духи мертвых докажут тебе, что кроме яда есть множество других способов убить человека». Я не стеснял себя в выражениях. Валерий Владыкин напоминал мне меня самого в детстве. Крепкий парнишка, не сломается, но поймет, как высоки ставки. «Со мной ты сможешь стать сильнее и сможешь отомстить за своих родителей», — сказал я. «Но я до сих пор даже не знаю, кто был заказчиком», — ответил Валера. «Узнаем», — ответил я. «Это только начало пути». Валера задумался. Я заметил по его глазам, что мальчик заинтересовался моим предложением, но по какой-то причине продолжал колебаться. «Как ты можешь доверять мне после всего, что я сделал, Кость?» — спросил он. «Да, у тебя есть козыри, и ты можешь быть уверен, что я никому не расскажу о твоем маленьком секрете. Но мне ведь ничто не мешает повторить попытки убить тебя. Знаешь, а я, наоборот, рассчитываю, что ты продолжишь», — заявил я. «Что?» — удивился Валера. «Для меня это отличная тренировка. Я не хочу расслабляться даже дома», — заявил я. «Продолжай в том же духе. Ищи новые способы, пытайся застать меня врасплох, но старайся делать это так, чтобы никто тебя не заподозрил. Даже я, честно скажу, с доспехами вышло так себе. Сильно нашумел, да и слуги могут понять, что их кто-то сдвинул. С ядом получилось лучше, вся семья решила, что у меня был эпилептический припадок». Валера был шокирован моим предложением, но по его лицу пробежала еле заметная улыбка. «Идет», — ответил он. «После смерти ты мне нравишься куда больше, Костя». «Это правда, смерть мне к лицу», — рассмеялся я. «Так какова наша цель?» — с загорающимся интересом спросил Валера. «Мы ведь не просто семью обогатить хотим, верно? Скоро узнаешь», — ухмыльнулся я и поднялся с кресла. «Скажу, когда соберу больше людей. Нужно найти соратников, готовых положить свою жизнь ради возвращения былого могущества темной магии. Но в этом мне могут помочь не только люди, и не только те, кто обладает таким сомнительным сокровищем, как жизнь». Я поднялся в свою комнату и раскопал в вещах бывшего владельца тела замысловатый аппарат, именовавшийся мобильником. Мышечная память и остатки воспоминаний предшественника быстро помогли мне понять, как пользоваться плодом современных технологий. Я достал клочок бумаги с номером Софии Потемкиной и ввел его в телефон. Послышались гудки, чем-то напоминавшие мне звуки, которые можно услышать при призыве дьявола. «Уж не старый лихрыч разработал эту мобильную сеть?» «Да», — послышался женский голос. «Это владыка», — коротко ответил я. «Проверка связи». «Ао», — резко приободрилась София. «Владыка, я глаз не сомкнула, ждала, позвонишь ли ты? У тебя появились приказы для меня?» «Да, собирай вещи», — сказал я. «Завтра переедешь в мой особняк. Я договорюсь с семьей, чтобы тебя приняли моей личной слугой. Я с превеликим удовольствием возьму на себя эту обязанность», — заявила женщина. «Но, не заподозрит ли твоя семья, что я...» — девушка перешла на шепот. «Темный маг, ты скорее чернокнижница, нежели настоящий темный маг», — ответил я. «Без книги мертвых себя не выдашь. Главное, старайся меньше говорить о смерти, разложении и кладбищах. Моей семье почему-то не очень нравятся эти темы». «Поняла, владыка», — ответила София. «Я буду ждать твоего сигнала. Считай, что уже сижу на чемоданах». Я положил трубку. Все-таки дьявольский аппарат, этот телефон. На протяжении всего разговора меня не покидало ощущение, что связь осуществлялась через каналы преисподней. А София не так глупа, хоть и корчит из себя простую послушную девчонку. Роман Владыкин, будучи агентом бюро по контролю темной магии, запросто может распознать в ней колдунью, но пока она может черпать силу только из книги мертвых Эксмартис. На такое любой дурак способен. Прежде чем обучу ее колдовать без книги, я расскажу Софии, как правильно скрывать свою силу. Уже хотел убрать мобильник, но меня смутила открытая вкладка с перепиской бывшего Константина Владыкина с человеком, который именовал себя в телефоне, как продавец. Константин, деньги я добыл, когда можно забрать артефакт? Продавец, завтра в 5 вечера, там же, где и всегда. Адрес скидывал выше. Я пролистал диалог и понял, что остальные сообщения Константин удалил. Последнее не успел, поскольку умер уже через 10 часов после встречи с продавцом. Так, интересно, о каком артефакте идет речь? Уж не о моем ли высушенном пальце? Определенно о нем. Не знаю, зачем почившему Константину Владыкину понадобился катализатор, но благодаря тому, что он его нашел, я теперь нахожусь в его теле. А если продавец где-то добыл часть моего тела, значит, может знать, где находятся остальные. Я извлек из сообщения адрес последнего места встречи. Так же, где и всегда, говоришь. Ухмыльнулся я. Вот из-за этой неаккуратной фразы ты и не избежишь встречи со мной, продавец. Пора проведать этого таинственного торгаша. Я повесил на плечо сумку и забросил в нее экс-мортис. Собственных сил у меня пока маловато, а книжка не помешает, если я столкнусь с неприятностями. Вернее, если неприятности решат столкнуться со мной. Я выждал несколько часов в своей комнате, сидя на пентаграмме, благодаря которой был призван в эту эпоху. Эта точка имеет очень большое значение для моей души. Здесь я смогу восстанавливать силы. И хорошо, что мой предшественник начертил пентаграмму в своей комнате, а где-нибудь за городом в лесу. Чем ближе источник, тем лучше. Вечерело. Пора ехать на поиски продавца. Я вышел из комнаты и сразу же уклонился от рухнувшего на меня с потолка Валеры с ножом в руках. Шумел слишком, бросил я, не оборачиваясь. Я еще 2 часа назад услышал, как ты забрался в этот угол. Да не шумел я, обиделся брат. Обувь другую найди, или смажь чем-нибудь подошвы, посоветовал я. Твои туфли скрипят, когда ты на стену лезешь. Чтоб к моему возвращению придумал способ получше. Я покинул стены имения и вызвал такси. У семьи Владыкиных было несколько машин и личный водитель, но я не хотел светиться. Наверняка Роман или наша мать запросто смогут разузнать, куда и зачем я ездил. Им эта информация ни к чему. Заначки, которую я раскопал в своей комнате, хватало точно на 2 поездки туда и обратно. Нужно поскорее наладить приток денежных средств. Не стану же я у матери и старшего брата клянчить, да я скорее в могилу вернусь, чем обзаведусь зависимостью от кого-то. Машина привезла меня в центр города. Я пробился через толпы людей к переулку, который значился на карте. Несмотря на то, что квартал, в котором я оказался, находился неподалеку от центра, место оказалось вовсе не для обитания знати и прочих представителей высших слоев общества. Если присмотреться, за каждым углом можно было заметить сомнительную личность. Продавцы запретных услуг. Видимо, здесь и происходит встреча с подпольными гильдиями и контрабандистами. Неплохо устроились, прямо под носом у правительства. Узкий неприметный переулок, который можно запросто пройти мимо, если не знать о его существовании. Кто-то положил руку мне на плечо. Я заметил, как чья-то тень легла на мою, выход из проулка мне перекрыли. «А вы не заблудились, сударь?» – прохрипел мужчина за моей спиной. «Вас, наверное, не предупреждали, что за вход нужно платить. По одежке вижу, что деньги в вашем кармане водятся». Я медленно повернулся и скинул его ладонь со своего плеча. «Поверь, ты не хочешь знать, что я храню в своих карманах», – усмехнулся я. Кажется, отброса обидел тот факт, что я не воспринял его угрозу всерьез. Он собрался применить силу, оскалил пожелтевшие зубы, но тут же замер. Драться смысла не было, поскольку я уже победил. Он хотел замахнуться, но вовремя остановился и взглянул на свою руку, которой я только что коснулся ладонью. Кожа начала чернеть и покрываться язвами. Он задрожал и с криком отскочил от меня, ударившись спиной о стену, после чего сполз по ней на землю. «Что ты сделал с моей рукой, ублюдок?» Стоная от боли, прорычал он. «А теперь представь, что бы с ней случилось, окажись она в моем кармане», усмехнулся я. «Да не трясись ты так, не отвалится. Хотя, может, и отвалится, если не скажешь, где здесь найти особого торговца». «Какого, твою мать, особого торговца? У меня рука гниет, собака», прокричал он. «Ладно», вздохнул я и подошел к нему. «Видимо, одной тебе мало». «Стойте, стойте», – замахал здоровой рукой мужчина. «Я понял, правда, понял, не надо, хотя бы правую не трогайте. Кто вам нужен? Сергий, Сергий, усмехнулся я, какое-то монашеское имя, он и был церковным служителем в прошлом, а сейчас приторговывает всяким барахлом, пролепетал он. Первая дверь за углом справа, я только что видел, как он прошел туда, молодчина, я похлопал бандита по щеке, заслужил. Он вздрогнул, испугавшись, что его лицо покроется черной коркой, как и рука, но я не стал наносить ему большего вреда, информация он мне предоставил, хватит с него и руки, кожа заживет через неделю, сказал я, удаляясь вглубь проулка, если инфекция не присоединится. Я протиснулся между стен близко стоящих друг к другу зданий, приоткрыв скрипучие старые двери, вошел в пристройку, справа от меня послышался щелчок, в мой висок уткнулось ранее невиданное мной металлическое оружие. Пистолет, слово всплыло из памяти прошлого Владыкина и попыталось вселить мне ужас. Видимо, это что-то опасное. Странно, но магии в этом куске металла я совсем не чувствую. Что ты здесь забыл? Прорычал владелец пистолета. Пошел вон отсюда, если жизнь дорога. Я слышал, что ты торгуешь особыми безделушками, произнес я, по-хозяйски расхаживая вдоль разбитых витрин. Угрожающего мне человека я игнорировал. Отчего тот начал стремительно выходить из себя. «Стоять!» — рявкнул он. «Кому сказал?» «Бегом, домой, сопляк, не то твой затылок поцелует пуля». «Не признал, что ли, Сергий?» — спросил я, резко развернувшись к нему лицом. «Мы же с тобой всего несколько дней назад виделись, батюшки Светы!» — воскликнул мужчина в подранной монашеской рясе и чуть не спустил курок. «Мертвец!» Я ударил тыльной стороной ладони по его руке, и оружие со звоном упало на кафель. Торговец вжимался спиной в стену. Его тело содрогалось от ужаса. Сергий споткнулся о керамический горшок и рухнул на груду коробок в углу комнаты. Капюшон упал, обнажив курчавую седую голову. Его нижняя губа тряслась, отчего неухоженная борода ходила ходуном. «Ты же умер», – прошептал Сергий. «Я ж точно слышал, что тебя схоронили». Сергий потянулся за пазуху, без лишних движений. Предупредил его я. Что, неужто у бывшего монаха еще один пистолет припрятан? Однако в руке Сергия был крест с изображением Бога Солнца. «Этой железкой можешь мне не грозить», — усмехнулся я. «Уж лучше бы пистолет достал, право слово. А умер я, как видишь, не до конца. Зачем ты пришел?» — напрягся торговец. «Что тебе от меня нужно? Палец, который ты мне продал, перешел к делу я. Где ты его раздобыл? Я своих поставщиков не раскрываю», — хмыкнул Сергий. «Поставщиков?» Я рассмеялся. «Какое громкое слово! Какие могут быть у этой лавки поставщики? Да сюда даже пьяница побрезгует войти. Однако же ты, избалованный дворянский щенок, шастал ко мне, как к себе домой, и не изменяешь привычкам даже после смерти», — сказал Сергий, а затем, связав несколько событий воедино, оторопел. «Погоди, ты что-то сделал с тем пальцем? Да, только не говори мне, что у тебя темная магия пробу». Я резко шагнул на Сергия. Единственная свеча в помещении тут же затухла, а вместо нее торговца озарил бледно-зеленый свет из моих глаз. «А если и пробудилась темная магия, то что?» – спросил я. «Доложишь обо мне в бюро?» «Сильно сомневаюсь. Не просто так бывший жрец солнца приторговывает в темных закоулках Санкт-Петербурга. Причем торгует не паленой водкой, а самыми настоящими некроманскими артефактами. Что тебе от меня нужно?» В отчаянии воскликнул Сергий. «Хочу заключить с тобой сделку», — предложил я. «Не хочешь сдавать поставщиков? Что ж, этим ты меня даже порадовал. Честный торговец, большая редкость. Если уж ты даже под угрозой смерти не сдаешь своих партнеров, значит, тебе можно доверять. А ты мне смертью угрожаешь?» — нахмурился он. «Думаешь, я шутки шучу?» — усмехнулся я. «Значит так, Сергий, я предлагаю тебе взаимовыгодные отношения. Товар у тебя, как я понимаю, весьма специфические. Ровно то, что светлые маги их бюро на дух не переносит. Поступим следующим образом. Я найду тебе клиентов, помогу расширить ассортимент и наладить новую сеть. А ты расскажешь, откуда взял палец. Идет, откуда ты клиентов взять собрался?» Усмехнулся старик. «Бизнесмен хренов. Я живу исключительно за счет нескольких постоянных покупателей. Они знают меня, а я знаю их, и черт меня дернул связаться с дворянским сыном. Откуда у такого, как ты, могут быть знакомые сторонники темных искусств? Повторюсь, клиенты, моя забота. Я налаживаю твою торговлю, а ты платишь мне проценты, сводишь со своими поставщиками», повторил условия я. «Сначала докажешь, что не лжешь, и только после этого я, Возможно, расскажу, откуда достал этот проклятый палец. Начал торговаться Сергий. Уж больно условия неконкретные, хмыкнул я. Сколько ты сейчас зарабатываешь в месяц? А тебе-то это зачем? Уж явно поменьше, чем тебе отец дает на карманные. Сколько? Твердо повторил я. В моих глазах вновь блеснул некротический свет. Рублей 100-200, если повезет, признался Сергий. 100-200. По нынешним меркам это совсем не густо. Едва ли хватит, чтобы сытно питаться в течение месяца. Значит так, решил подытожить я. Я подниму твой доход до 500 рублей в месяц. Как только это случится, ты сведешь меня с поставщиками. Условия ясны, я мог бы его пытать, дальше угрожать. И он бы все рассказал, как миленький. Но использовать Сергия в своих целях куда как выгоднее. Хочешь в 5 раз увеличить мой доход? Рассмеялся Сергий. Да если у тебя такое получится, я твоим слугой по гроб жизни буду. Только не выйдет у тебя ни черта. Значит, договорились, улыбнулся я. За язык тебя никто не тянул, Сергий. Будешь моим слугой. Твой номер телефона у меня есть. Скинь мне, в какое время тебя можно найти. И озаботься, чтобы клиентов, которых я к тебе пригоню, не прирезал какой-нибудь отморозок. Одному уже пришлось по рукам надавать, но что-то мне подсказывает, он тут такой не один. Ты только не вздумай сюда других дворян присылать, воскликнул Сергий. Еще не хватало, чтобы кто-то из них меня сдал в бюро. Не беспокойся, сказал я, покидая лавку. Присылать буду только проверенных. Выбравшись из переулка, я взглянул на часы. 5:30. Судя по информации из буклета, который мне отдал Роман, собрания закодированных темных магов начинаются в 7, а значит, у меня достаточно времени, чтобы успеть заскочить в бюро. Пора познакомиться с новыми магами. Штаб бюро находился в нескольких кварталах неподалеку от центра города. Я добрался до места пешком, попутно изучая новую среду своего обитания. Шумно, суетно, все куда-то спешат, повсюду кипит жизнь. Отвратительно. Дай светлым магам волю, и они превратят город в муравейник. Здесь даже присутствие духов едва улавливается. Я чувствую, что глубоко под городом лежит немало костей, а души умерших теряются в скоплениях людей. Раньше призраки выбирались из своих домов, чтобы высасывать силу из живых. Сейчас же все наоборот. Живые люди заполонили улицы, и духам попросту не хватает сил, чтобы банально показать свое присутствие. Теперь я лучше понимаю, к какой катастрофе привел этот мир мой учитель. Своей выходкой он настроил весь мир против темных магов, и теперь в городе едва ли найдется уголок, куда бы смог скрыться мне подобный и почувствовать себя в уюте и безопасности. Полагайте, что право на жизнь есть только у вас, светлые. Что ж, придется напомнить им, какова правда на самом деле. Каждый имеет право и жить, и каждый имеет право умереть. Стой, куда собрался? Рявкнул на меня вооруженный охранник в белом камзоле. Погрузившись в мысли, я даже не заметил, как оказался у стен штаба. Хорошая все-таки штука, этот навигатор. Константин Матвеевич Владыкин, представился я, пришел на собрание запечатанных. А-а, улыбнулся охранник. Братец Ромки Владыкина, проходите, сударь, опаздывайте. Все остальные уже в сборе. Я прошел в корпус штаба, куда был разрешен вход гражданским лицам. Пройдя по длинному коридору, оказался у входа в зал, из которого доносились голоса. Собрание уже началось. Ух, как пахнет-то. Чую запах темной магии. Слабый аромат запечатанного могущества. Ну что ж, прошептал я себе под нос. Пора приступить к вербовке. И, распахнув широкие двери, вошел в зал. Глава 5. В полупустом зале стояли кругом 10 стульев, на которых сидели люди разных возрастов. Единственным, кто выделялся из общей толпы, был темноволосый мужчина в очках, облаченный в форму агента бюро. Он сидел в кресле, закинув ногу на ногу и, задумчиво, поджав губы, слушал выступление участников собрания. Однако беседа резко прервалась, стоило мне войти в зал. «Простите, вы, наверное, ошиблись залом», поправив очки, заявил агент бюро. «У нас здесь собрание запечатанных». «Значит, не ошибся», ответил я, подхватил свободный стул и протиснул его в круг. «Константин Владыкин, новенький, а-а», протянул ведущий собрание. «Владыкин, ну как же, слышала вас, Федор Ильич предупреждал, что брат Романа Матвеевича должен к нам заглянуть, и вот он, я», улыбнувшись, я рухнул на стул и вальяжно развалился на нем, потеснив своих соседей. «Меня зовут Анатолий Юрьевич Калугин», представился мужчина. «Я единолично отвечаю за все собрания нашего маленького клуба. Только, честно говоря, я не ожидал, что вы заглянете к нам так скоро. Обычно запечатанным магам требуется несколько недель, чтобы адаптироваться к новому ритму жизни. Все-таки закрытие источника магии – процедура не самая приятная». «Да будет вам», – махнул рукой я. «Комар больнее кусается». Я подумал, а чего ждать? Нужно ведь скорее начинать реабилитацию, верно? Остальные члены собрания посмотрели на меня с осуждением. Судя по их измученным лицам, запечатывание источника прошло для них совсем не безболезненно. «Ох, ну не смотрите на меня так», – театрально развел руками я. «Я просто хочу, как можно скорее избавиться от этого сладкого соблазна. Вы ведь все прекрасно понимаете, как манит темная магия, как трудно устоять перед ее голосом, Константин», – воскликнул Калугин. «Пожалуйста, потерпите, у нас высказываются по очереди. Мы дадим вам слово, когда наступит ваш черед говорить». «Конечно, Анатолий Юрьевич», – ухмыльнулся я. «Я с радостью послушаю остальных. Прошу прощения у всех собравшихся», – обратился к участникам клуба Калугин. «Моя задача – объяснить Константину правила наших заседаний. Много времени это не займет, санцелюбы. Как же они любят всякие правила и заковыристые законы. Хлебом не корми, но дай засранцам придумать новые правила». По какой-то причине они всегда полагали, будто в сообществе темных магов царит хаос и анархия. Но ведь это совсем не так. Мы, в отличие от них, принимаем свою естественную сущность. Мы, люди, такие же животные, как волки или медведи, или любые другие хищники. И нашим миром всегда правил сильнейший. Иерархия по силе – вот основа всех законов. А правила и законы светлых, что ж, их придумали специально для трясущихся слабаков. Первое правило – Константин, обратился ко мне Анатолий Калугин. «Мы собираемся здесь каждую пятницу ровно в 6 вечера. Вы имеете полное право не посещать наши посиделки», он усмехнулся и показал пальцами кавычки. «Но первые пару месяцев я бы посоветовал вам не пропускать собраний. В противном случае закрепленный за вами агент может всерьез заинтересоваться вашим психическим состоянием. Это очень усложнит вашу и без того непростую жизнь. Короче, пожалуйста», поторопил его я. «Мы уже потеряли столько драгоценного времени на одно только правило». Калугин раздраженно нахмурился, но быстро отпустил накопленный негатив. «Второе правило, Константин, пока говорит один, остальные молчат и внимательно слушают. Мы друг друга не перебиваем. Позвольте остальным высказаться. Мы для того и собираемся здесь, чтобы сбросить груз и избавиться от боли, которую дарит каждому из присутствующих зачаток темной магии. Слушать его бесконечную болтовню – вот настоящая боль. И как только этот мир до сих пор не вымер, раз им уже более 600 лет правят светлые маги. И третье правило – откровенность. Мы говорим то, что думаем, ничего не стесняемся. Вроде все просто, да, Константин, проще не придумаешь. Мне уже можно говорить, вздохнул я. Нет, говорит только тот, у кого в руках флажок, добавил Калугин, указав на моего соседа, в руках которого был маленький деревянный штырь с белой тканью, на которой был изображен лик солнца. «Эй, это уже четвертое правило. Он их на ходу, что ли, придумывает? Черт меня раздери, какой еще флажок? И это, современные темные маги, во имя смерти. До чего мы докатились?» Парень слева от меня сжал флажок до хруста в межфаланговых суставах и заговорил. «Меня зовут Артемий Костровский, и я не спал уже больше 2 недель. То-то он мне сразу приглянулся. Он чем-то на труп ходячий похож. С тех пор, как во мне пробудилась темная магия, я почти не могу уснуть из-за ночных кошмаров», протирая покрасневшие глаза, произнес он. «Меня преследуют призраки, просят, чтобы я исполнил их желания, или просто бессвязно кричат. Но даже если я пытаюсь помочь им, они не умолкают. О, медиум, только какой-то неправильный. Не припомню ни одного медиума, который бы боялся призраков. Он ведь одним чихом может прогнать любого духа. А, ну конечно, кого он прогонит-то без доступа к темной магии? Интересно, светлые придумали. Магию мы вашу, значит, запечатаем, но от ее пассивных эффектов страдайте и рассказывайте всем о своей боли на позорных собраниях». «Вы закончили, Артемий?» – спросил Калугин. «Да», – кивнул парень. «Скажите, вы регулярно молитесь солнцу, как я и говорил?» – нахмурился куратор. «Да, конечно, Анатолий Юрьевич», – закивал Артемий. «Значит, уже очень скоро вам станет лучше?» – улыбнулся Калугин и взглянул на меня. «А теперь отдайте флажок Константину. Артемий трясущимися руками передал мне флажок. Проклятие, до чего же они довели обычного темного мага. И если представить, что таких в мире тысячи, нельзя это так оставить. Я выхватил из его рук флажок и заговорил. Господа, да что вы знаете о настоящих страданиях? Мне темная магия нашептывает совсем другое. Вам такое и не снилось. Мертвецы говорят мне, как приятно освободиться от оков и вдоволь напитаться той силой, что дарована была нам природой. Константин, перебил меня Калугин. Что вы? Флажок у меня. Я помахал знаком солнца, напомнив Калугину про третье правило. Не мешай моей пропаганде темной магии, выродок. Анатолий Калугин замолчал, а все остальные запечатанные слушали меня, затаив дыхание. Я продолжил. Представьте, как тяжело слушать эти соблазнительные речи. Например, сегодня ночью со мной заговорила собственная тень. Дух сказал мне, разве хочется тебе и дальше быть изгоем, ходить на нищенскую работу, которую предоставляют запечатанным, скрывать свой истинный потенциал. Константин, прошу вас, вновь вмешался Калугин, но я взял себя в руки и хорошо все обдумал. Я проигнорировал покрасневшего от злости Анатолия Калугина и продолжил. И мною было принято решение стать таким же, как и все остальные запечатанные. Не нужны мне эти речи о сладкой свободе и могущественной силе. Не нужен мне мой скрытый потенциал. Лучше быть таким, как все. Я молча передал флажок следующему соседу, но тот выронил его из рук и зааплодировал. А следом к нему присоединились все остальные. Хороший пример, Константин, в замешательстве ответил Калугин. Видимо, темная магия действительно сильно на вас напирает. Очень рад, что вам удается удержаться от соблазна. Болван, совершенно не умеет читать между строк. Вся моя речь, это не история о страданиях бедного запечатанного. Я лишь косвенно рассказал присутствующим, как на самом деле приятно пользоваться этой силой. Учитывая, в какой заднице находятся члены этого клуба, кто-то из них точно должен клюнуть на мою выходку. Раз Анатолий Калугин и закрепленный за мной куратор зубов того хотят, я продолжу посещать эти собрания, регулярно и прилежно, постепенно создавая облик благонравного санцелюба. Но на деле буду использовать эти сборы для вербовки новых людей. Остаток собрания я слушал вполуха. Большинство запечатанных плакались Калугину о том, как тяжело им живется. И чем хуже была каждая следующая история, тем с большим интересом на меня стали поглядывать темные маги, будто начали задумываться, что истинная надежда кроется не в консультациях Калугина, а во мне. «На сегодня можете быть свободны», – заключил Анатолий Калугин. «Вы все большие молодцы. Уже скоро вы все пойдете на поправку и сможете получить работу. Еще по головке их погладь. Проклятие! Я словно в детском саду оказался. Помните, молодого виконта, который ходил с вами на собрание в прошлом месяце?» – спросил Калугин. Собравшиеся закивали. Больше он здесь появляться не будет. Кураторы решили, что он полностью принял свой новый образ жизни и ему дали работу. Теперь виконт будет разгружать наши машины с провизией. Представляете, ему дали работу в нашем бюро. Вам всем стоит тоже к этому стремиться. Дворянину, разгружать провизию, невероятно. Да еще и под присмотром бюро. Вот уж действительно, честь. Роман-то мне говорил, что мне работу совсем не дадут. Видимо, не хотел расстраивать брата новостью о том, что ему предстоит драить туалеты и заниматься очисткой выгребных ям для господ из бюро. После своего воскрешения я полагал, что мир разделился, а я пришел в себя на территории светлых магов. Но это не так. Они забрали себе весь мир, а темных превратили в своих рабов. И это после того, сколько мы сделали для развития магии всего мира в целом. Константин, позвал меня Анатолий Калугин. Задержитесь, пожалуйста, ненадолго. Мне бы хотелось с вами переговорить тет-а-тет. Запечатанные покинули зал, а мы с консультантом остались наедине. Я уже заранее знал, о чем пойдет речь. Ох, главное, сдержаться и не превратить этого выскочку в ползающий комок плоти. Пока слишком рано показывать свою силу. Какое-то время придется поставить на свою магию статус инкогнито. Константин, вы очень впечатлили меня своим рассказом, сказал Калугин. Но я боюсь, что такими историями вы можете шокировать другим запечатанных. Это не пойдет им на пользу. Реабилитация пораженных темной магией, и без того непростая штука. А я-то думал, что у нас тут свобода слова, хмыкнул я. Если хотите, можете рассказывать о темных соблазнах мне лично, сказал Калугин. Но остальным, лучше сочините историю о страхах. Страхи куда лучше помогают понимать опасность темной магии. Когда-то темные пугали светлых, а теперь все наоборот. Нас самих же пытаются запугать собственной магией. Анатолий Юрьевич, я либо буду посещать собрания и делиться своими переживаниями, либо забуду о них вовсе, заявил я. Или вы хотите, чтобы темная магия взяла надо мной верх? Нет-нет, что вы, напрягся Калугин. Ладно, вы правы, Константин, но постарайтесь, по крайней мере, общаться с остальными чуть помягче. Это можно, кивнул я. Покидая зал заседаний, я прикинул дальнейший план действий. Как ни странно, но Калугин прав. Такими речами я быстро завладею умами запечатанных, но навлеку на себе лишнее внимание бюро. А значит, нужно начинать действовать точечно, выбирать слабое звено и беседовать с темным магом за пределами собраний. Привет, из-за угла появился Артемий Костровский. Ты, кажется, Костя, верно? А вот и первый кандидат. Он самый, Артемий, кивнул я и протянул ему ладонь для рукопожатия. Княжич Константин Владыкин. О, а во, воскликнул Артемий, ответив на рукопожатие трясущейся рукой. Тогда, наверное, мне стоит обращаться на вы. Все-таки я барон. На это мне как-то плевать, если честно, фыркнул я. Хоть конюх, либо общаемся на ты, либо не общаемся вовсе. Прости, замахал руками Артемий. Просто, ты очень меня впечатлил своей речью. Такая выдержка. Не знаю, как ты до сих пор не поддался на уговоры темной магии. Если бы призраки не пугали меня, а предлагали способ снять печать. Стыдно признаться, но, думаю, я бы согласился. Рыбка заглотила червячка. Осталось немного дожать. Об этом лучше поговорим снаружи. Вряд ли сотрудники бюро обрадуются, что мы обсуждаем темную магию за пределами стен зала собраний, сказал я. Да, конечно, кивнул Артемий. Можем попить чаю. С меня чай, с тебя рассказ о своей борьбе с темным началом. Как тебе такое? Честная сделка. Только чай я на дух не переношу, усмехнулся я. Обойдусь обычной водой. И яду. Много яду. Анатолий Калугин набрал номер Федора Ильича Зубова. Да, Анатолий Юрьевич, устало ответил Зубов. Чего хотели? Федор Ильич, прошу прощения, что бужу вас после дежурства, но мне срочно нужно кое-что с вами обсудить. Это касается Владыкина. Романа? Нет, Константина, напомнил Калугин. Кажется, он ваш клиент, а младший Владыкин. Ну-ну, я установил ему печать. Сейчас он должен отлеживаться дома. Дело в том, что он уже начал посещать собрания, и меня очень беспокоит его состояние, заявил Калугин. Боюсь, что темная магия берет над ним верх. Вы, как всегда, преувеличиваете, Анатолий Юрьевич, хмыкнул Зубов. Я не мелочился и поставил ему очень мощную печать. Она скорее его убьет, чем позволит темному началу вновь взять под контроль тело. Вот как, удивился Калугин. А можно как-то проверить, правильно ли поставлена печать? Вы сомневаетесь в моем мастерстве? Разозлился Зубов. Нет, что вы, я просто. Ее уже не проверить, Анатолий Юрьевич. Она за сутки сливается с телом, сказал Зубов. Вы сами-то свою чувствуете? Нет, но я долго практиковался, чтобы подавить свою темную магию, оправдался Калугин. Поэтому вас и оставили консультантом в бюро, так что переставайте мучить меня паранойей. Роман Владыкин живет в одном доме с Константином, он дополнительно проконтролирует, если вас это успокоит, а мне больше не звоните, дайте отоспаться. Зубов положил трубку, Анатолий Калугин сжал телефон в руках, а затем с яростью пнул ногой стул, отправив его в полет через весь зал собраний. Значит, придется все делать самому, процедил он сквозь зубы. А что это у тебя, Константин? Спросил Артемий Костровский, заметив, как я капаю в свой стакан с водой яд. Сироп от кашля, коротко ответил я. Интересно, Валера уже заметил, что я стащил у него из-под носа пузырек с ядом. Наверняка обнаружил пропажу и теперь бесится. Но потеря невелика. Он может выделить сколько угодно яда с помощью своей магии, а мне нужно заново вырабатывать иммунитет ко всем видам отрав. Хоть прошлый глоток и прошел для меня безболезненно, голову все-таки немного кружит. Мы с Костровским сидели в кафе в двух кварталах от штаба бюро. Артемий заказал себе какую-то бурду, которую светлые называют чаем. Чай без кладбищенской травы, не чай, не говоря уже о проклятом сахаре, который современники добавляют во все подряд. Ты хотел узнать, как мне удается бороться с темной магией? Начал разговор я. А что, если я скажу тебе, что я и вовсе с ней не борюсь. Скажу прямо, если Артемий отреагирует слишком остро, отшучусь. Раз он позвал меня побеседовать, значит, готов к непростому разговору. Если бы парня интересовал только вопрос избавления от темных сил, он бы сейчас докучал Калугину, но не мне. Но как же тогда? Заикнулся он. Ты сказал, что видишь мертвецов и духов. Выходит, до запечатывания ты был некромантом? Ага, кивнул я. Воскресил сам себя прямо на собственных похоронах. Считаешь, не стоило этого делать? Нет, почему же? Просто. Артемий дождался, когда официант отойдет от нас подальше, и добавил уже шепотом. Эта магия опасна, нам нельзя ею пользоваться. А магия молнии не опасна? Пожал плечами я. Или пиромантия. Воспламенение людей проходит без вреда для здоровья, но это ведь совсем другое, с сомнением, ответил он. Это одно и то же, сказал я и ударил кулаком по столу. Тебя не смущает, какую работу предлагают запечатанным, какое будущее сулят? Да, не очень перспективно, но все же, таскать ящики, всплеснул руками я. Вот твой отец, чем он занимается? Мы относимся к клану князя Медникова, ответил Артемий. Мой отец работает в его казначействе, и если бы в тебе не проснулась темная магия, ты бы унаследовал должность отца, верно, уточнил я. Да, скорее всего, кивнул Артемий, но теперь тебе придется выполнять самую грязную работу, а все потому, что природа дала тебе свой дар, который никем больше не ценится, сказал я. Ты не лучше и не хуже любого другого мага, но разве темная магия не сводит людей с ума, спросил он. Кто тебе ляпнул эту чушь? Возмутился я. Ты думаешь, что темная магия автоматически делает тебя плохим человеком? Нет. Плохим человека делают помыслы, а не его врожденный потенциал. Я все никак не пойму, к чему ты это ведешь, Кость, пожал плечами Артемий. Мы оба запечатанные. Даже если бы мы хотели снять эти печати, у нас ничего бы не получилось. Отлично. Он уже заговорил о снятии печати. Значит, понял, к чему я веду. «Говори за себя», — усмехнулся я. «На мне печати нет. Раз мы остались наедине, буду доносить информацию прямолинейно. Костровский точно не из тех, кто станет докладывать в бюро. Если бы он меня боялся, он бы ни за что не пошел со мной на контакт».